Затем ответил меланхоличным голосом. «Я печатал меморандум, сэр Юстас». «Тогда прекратите печатать. Пойдите в торговое представительство, в совет по сельскому хозяйству или в контору горняков или куда-нибудь вроде этого и попросите их предоставить мне какую-нибудь женщину, чтобы я смог взять ее в Родезию. У нее должны быть подернутые влагой глаза, и она не должна возражать против того, чтобы я держал ее за руку». «Да, сэр Юстас, я попрошу опытную стенографистку-машинистку». «Пэджит вредный человек», — сказал сэр Юстас после того, как секретарь ушел. «Я готов держать пари, что он выберет худющее существо специально, чтобы досадить мне. А у моей секретарши к тому же должны быть хорошие ноги. Я забыл упомянуть об этом». Я возбужденно схватила Сюзанну за руку и чуть ли не силком затащила ее в комнату. «Теперь, Сюзанна, — сказала я, — нам надо продумать план действия и сделать это быстро. Пэджит остается здесь, ты слышала?» «Да. Полагаю, отсюда следует, что я не смогу поехать в Родезию. И это очень досадно, ибо я хочу поехать в Родезию. Какая тоска!» «Не унывай, — сказала я, — ты едешь. Я не понимаю, как ты могла бы отказаться в последний момент, не вызвав ужасного подозрения. И кроме того, Пэджита может внезапно вызвать сэр Юстас, и тебе тогда будет значительно труднее навязаться ему в попутчики». «Вряд ли это было бы прилично, — сказала Сюзанна, улыбаясь. Мне пришлось бы изображать роковое влечение к сэру Юстасу. Иного предлога не придумать». «К тому же, если Пэджит появится и застанет тебя там, это будет выглядеть просто и естественно. Кроме того, я не думаю, что мы должны потерять из виду двух остальных». «О, Энн, ты не должна подозревать полковника Рейса или сэра Юстаса». «Я подозреваю всех», — сказала я мрачно. «И если ты читала какие-нибудь детективные рассказы, Сюзанна, ты должна знать, что тот, кого меньше всего подозревают, оказывается злодеем. Большинство преступников – точно такие же жизнерадостные толстячки, как сэр Юстас. Полковник Рейс, в общем-то, не слишком толстоват и не слишком жизнерадостен». «Иногда они худощавы и угрюмы», – ответила я. «Я всерьез не подозреваю ни того, ни другого, но в конце концов женщина была убита в доме сэра Юстаса?» «Да-да, незачем повторять это снова. Я буду следить за ним ради тебя, Энн. И если он станет толще или жизнерадостнее, я тебе сейчас же пришлю телеграмму. Сэр Юра сдувается слишком подозрительно. Немедленно приезжай».